Глава вторая. Новое предложение капитана Немо. 28 января, поднявшись в полдень на поверхность моря под 9 градусами 4 минутами северной широты, Наутилус оказался в виду какой-то земли, лежавшей в 8 милях к западу. Мне бросилось в глаза прежде всего нагромождение довольно высоких гор с прихотливыми и капризными очертаниями. Некоторые из гор достигали высоты в 2 с лишним тысячи футов. После того, как наблюдения были сделаны, я спустился в салон и увидел по отметке на карте, что мы находимся у берегов острова Цейлона, этой жемчужины Индии. Я отправился в библиотеку, чтобы поискать книги об этом плодороднейшем на земле острове, и нашел труд Х.К. Сирра, озаглавленный «Цейлон и сингалесцы». В это время в салон вошел капитан Немо и его помощник. Капитан посмотрел на карту, потом, обернувшись ко мне, сказал: «Остров Цейлон славится ловлей жемчуга. Не хотите ли, господин Аронакс, побывать на месте этой ловли?» «С удовольствием, капитан». «Отлично, это очень легко сделать. Правда, мы увидим только место ловли, а не самих ловцов, ибо сезон ловли еще не начался, но это не важно. Я прикажу сейчас взять курс на Манаарский залив. Мы прибудем туда ночью». Капитан сказал несколько слов на неизвестном языке своему помощнику, и тот поспешно вышел из салона. Тотчас же Наутилус погрузился в воду, судя по указаниям манометра, на глубину в 30 футов. Взяв карту, я принялся разыскивать Манаарский залив и нашел его вблизи маленького островка того же имени под 9 градусами северной широты на северо-западном берегу Цейлона. Для того, чтобы достигнуть его, нам нужно было пройти вдоль всего западного побережья острова. Капитан Немо снова заговорил. «Господин Аронакс, — начал он, — ловля жемчуга производится в Бенгальском заливе, в Индийском море, в Китайском и Японском морях, в морях, омывающих юг Америки, в Панамском заливе, в Калифорнийском заливе, но в Цейлоне эта ловля дает наилучшие результаты. К сожалению, мы слишком рано пришли сюда. Ловцы жемчуга приезжают в Манаарский залив не раньше середины марта. К этому времени здесь собирается до 300 судов, которые в течение 30 дней занимаются этим доходнейшим промыслом. Каждое судно имеет команду в 10 гребцов и 10 ныряльщиков. Последние разбиваются на 2 смены, поочередно ныряющие в воду. Они спускаются на глубину 12 метров при помощи тяжелого камня, который они зажимают между ногами, и отпускают, когда достигнут нужной глубины. Затем камень этот, привязанный веревкой к судну, вытаскивается гребцами обратно на борт. Значит, эти варварские приемы все еще в ходу? Да, здесь ничто не переменилось, — ответил капитан Немо, — хотя эти жемчужные россыпи принадлежат самой индустриальной в мире стране — Англии, получившей их в собственность по Амьенскому трактату 1802 года. Мне кажется все-таки, что скафандр, такого типа, как ваш, мог бы оказать существенную пользу в этом промысле. Конечно, потому что время пребывания под водой этих бедных ныряльщиков, естественно, очень ограничено. Англичанин Персиваль в описании своего путешествия на Цейлон упоминает об одном кафре, который мог целых 5 минут оставаться под водой. Но мне это утверждение всегда казалось сомнительным. Я знаю, что есть пловцы, которые держатся под водой почти минуту, 57 секунд, а некоторые, самые сильные, даже 87, почти 1,5 минуты. Но таких очень немного. Да и у этих несчастных по возвращении на борт из ушей и носа выходит окрашенная кровью вода. Мне кажется, что средняя продолжительность пребывания ныряльщика под водой не превышает 30 секунд. И за это короткое время он должен найти, сорвать и бросить в сетку жемчужные раковины. Профессиональные ныряльщики редко доживают до средних лет. Большинство из них умирает молодыми. Зрение их быстро слабеет, глаза начинают гноиться, все тело покрывается отвратительными язвами. Часто они внезапно умирают под водой от разрыва сердца. «Да, — сказал я, — это тяжелая профессия. И подумать только, что столько жизней и сил приносятся в жертву женским капризам. Но скажите, капитан, сколько раковин в день может выловить одно такое судно?» «От 40 до 50 тысяч в рабочий день. Говорят, что в 1814 году английское правительство организовало ловлю жемчуга для государства, и ловцы набрали за 20 дней 76 миллионов раковин. По крайней мере, труд ловца хорошо оплачивается?» «Напротив, чрезвычайно скудно. В Панаме они зарабатывают не больше доллара в неделю. Чаще всего они получают по медной монете стоимостью в одно су за каждую раковину, содержащую жемчужину. Су — 2 копейки. Но сколько раковин, собранных ими, не содержит жемчужин? По одному су за жемчужину, которая обогащает предпринимателя? Это возмутительно, — сказал я. «Итак, господин профессор, — сказал капитан Немо, — вам и вашим спутникам удастся осмотреть жемчужное дно Монарского залива. Если случайно в это время там будет какой-нибудь ловец, вы познакомитесь и с техникой этого промысла. Это будет очень любопытно. Кстати, профессор, вы не боитесь акул?» «Акул?» — вскричал я. Этот вопрос показался мне, мягко говоря, праздным. «Так как же?» — настаивал капитан Немо. «Должен откровенно признаться, капитан, — сказал я, — что я еще недостаточно привык к этим рыбкам. А мы к ним привыкли настолько, что уже не замечаем их. Скоро и вы будете так же относиться к ним, — ответил мне капитан. Мы будем хорошо вооружены, и если удастся, поохотимся за какой-нибудь акулой. Это интересная охота. Итак, профессор, до завтра. Мы отправимся рано утром». Проговорив это самым беззаботным тоном, капитан Немо вышел из салона. «Если бы вам предложили охотиться на медведей в горах Швейцарии, вы, вероятно, ответили бы: отлично, завтра пойдем на охоту за медведями. Если бы вас спросили, не хотите ли поохотиться на львов в равнинах Атласа или на тигров в джунглях Индии, вы, возможно, подумали бы: что ж, поохотимся на тигров или на львов, это интересно. Но когда вас приглашают охотиться на акул не с палубы корабля, а в их собственной родной среде, вы, наверное, серьезно задумаетесь, прежде чем принять такое приглашение. Признаюсь, что когда капитан Немо вышел из салона, я должен был стереть со лба выступивший холодный пот. «Подумай хорошенько», — сказал я себе, — «спешить некуда. Одно дело — охота на выдр в подводных лесах острова Креспо. Это только приятное времяпровождение. Но другое дело — бродить по дну моря, когда твердо уверен, что непременно встретишь акулу. Я знаю, что в некоторых местах, в частности, на Андаманских островах, негры не боятся нападать на акул с кинжалом в одной руке и петлей в другой. Но я знаю также, что многие из смельчаков, вступающих в единоборство с этими огромными хищниками, не возвращаются живыми. Кроме того, я ведь не негр. А если бы и был им, то и в этом случае колебания мои были бы до известной степени оправданными. Перед моим умственным взором проносились стаи акул. Я видел огромные пасти, вооруженные несколькими рядами зубов, способных перекусить пополам человека. Я чувствовал, как эти зубы впиваются в мои бока. Кроме того, я не мог понять той беззаботности, с которой капитан сделал мне это предложение. Можно было подумать, что он звал меня в лес на охоту за какой-нибудь безобидной лисичкой. «Консель, вероятно, откажется, — подумал я. — Это даст им мне возможность отклонить приглашение капитана Немо. Что касается Неда Ленда, то, признаюсь, я меньше верил в его благоразумие. Опасность, как бы велика она ни была, всегда оказывала притягательное действие на эту воинственную натуру. Я вернулся к книге Сирра, но перелистывал ее совершенно машинально. Со страницы ее на меня глядели чудовищные разверстые пасти акул. В салон вошли в эту минуту Нед Ленд и Консель. Оба были хорошо настроены и даже веселы, они не знали, что их ожидает. «Честное слово, — начал Ленд, обращаясь ко мне, — ваш капитан Немо, черт бы побрал его, только что сделал нам довольно любезное предложение. — А, — сказал я, — вы же знаете. — С позволения хозяина, — ответил Консель, — скажу, что командир Наутилуса пригласил нас посетить замечательные жемчужные промыслы в Монарском заливе. Он был изысканно любезен с нами и вел себя как настоящий джентльмен. — Он больше ничего не сказал вам? — Ничего, — ответил канадец. — Если не считать того, что капитан сообщил нам, что он и вас пригласил принять участие в этой маленькой подводной прогулке. — Действительно, — сказал я. — Но он не сообщил вам никаких подробностей, а... — Никаких, господин профессор. Вы, конечно, пойдете с нами, не правда ли? — Я? — Конечно. Я вижу, что вы входите во вкус подводных прогулок, мистер Ленд. — Да, это любопытно, очень любопытно. — Но, может быть, и опасно, — сказал я, как бы невзначай. — Что же может быть опасного в простой прогулке на жемчужную отмель? — возразил Нед Ленд. Ясно было, что капитан Немо не счел нужным пугать моих товарищей мыслью об акулах. Я взволнованно смотрел на них, словно они уже лишились какой-нибудь конечности. Следовало ли мне предупредить товарищей о грозящей опасности? Конечно, но я не знал, как взяться за это. «Не согласится ли хозяин, — сказал Консель, — рассказать нам что-нибудь о ловле жемчуга?» «О самой ловле? Или о связанных с ней опасностях?» — спросил я, увидев в этом возможность дать разговору нужное направление. «О ловле, — ответил канадец. — Нужно всегда знать все о дороге, по которой собираешься идти. В таком случае садитесь поближе, друзья мои, и я расскажу вам о жемчужном промысле все, что сам узнал из книги Сирра». Нед и Консель сели на диван рядом со мной. Канадец прежде всего задал мне вопрос: «Господин профессор, что такое жемчужина?» «Для поэта, друг мой Нед, жемчужина — это слеза моря, — начал я. Для восточных народов это отвердевшая роса. Для дам это драгоценный овальный камень с матовым блеском, который можно носить как украшение на пальцах, на шее или в ушах. Для химика это соединение фосфорно-кислых солей с углекислым кальцием. Наконец, для натуралиста это просто болезненный нарост у некоторых двустворчатых ракушек, принадлежащих к типу моллюсков, классу пластинчато-жаберных, — подхватил Консель. — Совершенно верно, мой ученый друг. Все те моллюски, которые выделяют перламутр, то есть голубое, голубоватое, фиолетовое или белое вещество, устилающее внутреннюю поверхность створок их раковин, все они могут производить жемчуг. — И съедобные ракушки также? — спросил канадец. — Да, и съедобные ракушки некоторых водоемов Шотландии, Уэльса, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции. — Так, — сказал канадец, — примем это к сведению. Пригодится когда-нибудь. Но главным поставщиком жемчуга является раковина-жемчужница. Жемчуг — не что иное, как перламутровый нарост, принявший сферическую форму. Жемчужина либо прилипает к створкам раковины, либо гнездится в складках тела моллюска. Независимо от того, где образовалась жемчужина, на створках или на теле моллюска, она всегда имеет ядро, вокруг которого тонкими концентрическими слоями из года в год нарастают перламутровые отложения. Ядром может служить мертвое яичко или просто случайно попавшая под створки песчинка. «Может ли быть несколько жемчужин в одной раковине?» — спросил Консель. «Это бывает. Некоторые раковины растят целые жемчужные ожерелья. Бывают раковины, которые содержат, правда, я мало в это верю, не меньше 150 акул». «150 акул? — вскричал Нед Ленд. «Разве я сказал акул? — смущенно спросил я. Я хотел сказать жемчужин. Акулы — это бессмыслица». «Конечно, — сказал Консель. Но не скажет ли хозяин, каким образом извлекают жемчужины из раковин?» «Есть различные способы. Иногда, когда жемчужина прилипает к створке, ее просто извлекают щипчиками. Но чаще всего собранные раковины раскладывают на циновках тут же на берегу. Через 10 дней, когда моллюски начинают разлагаться, их ссыпают в обширные бассейны с морской водой, а затем вскрывают створки раковин и моют их. Тут начинается работа сортировщиков. Собрав сначала жемчужины, прилипшие к створкам, они отделяют от раковин перламутровые пластинки, поступающие в отдельную продажу, и, наконец, подвергают кипячению части тела моллюсков до полного растворения и отцеживают из жидкости все, вплоть до мельчайших жемчужин. «Ценность жемчуга зависит только от его величины?» — спросил Консель. «Нет, не только от величины, — ответил я, — но и от формы, воды, то есть цвета, блеска, тех переливов света, которые делают жемчуг таким приятным для глаз. Самые крупные жемчужины образуются в складках тела моллюска. Они белого цвета, большей частью непрозрачны, но иногда опалово прозрачны. Они бывают преимущественно сферическими или грушевидными по форме. Сферические жемчужины идут на браслеты, грушевидные — на серьги и подвески. Те и другие продаются поштучно. Жемчуга, прилипшие к створкам, имеют менее правильную форму и потому ценятся дешевле, чем первые, и продаются на вес. Наконец, третий сорт — это мелкие жемчужины. Они продаются мерками и служат главным образом для различных вышивок, особенно церковных облачений. «Очевидно, сортировка жемчугов — это длительная и довольно трудная работа», — спросил канадец. «Нет, мой друг, это очень несложное дело. Эта работа выполняется при помощи 11 сит или решет. Жемчуга, не просеявшаяся через решеты с количеством дыр от 20 до 80, относится к первому сорту. Не просеявшаяся сквозь отверстие решет с количеством дыр от 100 до 800 — это второй сорт. Наконец, жемчуг, для которого нужно решето с 800 тысячами дыр, относится к третьему сорту». «Это остроумно», — сказал Консель. «Я вижу, что работа сортировщиков механизирована. Не может ли сказать хозяин, какой доход приносит эксплуатация жемчужных промыслов?» «Если верить сведениям, сообщаемым Сирром, — ответил я, — то цейлонские жемчужные отмели сдаются на откуп за годовую плату в 3 миллиона акул». «Франков», — поправил меня Консель. «Конечно, франков. 3 миллиона франков», — повторил я. «Но мне кажется, что теперь эти отмели не дают уже такого дохода, как раньше. То же самое с американскими отмелями. При Карле V они давали ежегодно жемчугов на 4 миллиона франков. А теперь эта продукция снизилась на 2/3. В целом все жемчужные прииски мира дают в год жемчуга примерно на 9 миллионов франков. Но я слышал, что есть отдельные жемчужины, которые продаются за огромные суммы», — сказал Консель. «Да, мой друг. История говорит, что Юлий Цезарь подарил Сервиллии жемчужину стоимостью в 120 тысяч франков на наши деньги». «А я слышал, — сказал канадец, — что какая-то древняя дама растворяла жемчуг в уксусе и пила его». «Это Клеопатра! — воскликнул Консель. «Должно быть, это было невкусно, — заметил Нед Ленд. «Это было отвратительно, Нед, — ответил Консель. Но подумайте, что такой стаканчик уксуса стоил 150 тысяч франков!» «Жалко, что эта дама не была моей женой, — сказал канадец, поглядывая на свои увесистые кулаки. «Нед Ленд, супруг Клеопатры! — расхохотался Консель. «Я собирался жениться, Консель, — невозмутимо ответил канадец, — и не моя вина, если дело не выгорело. Я даже купил жемчужное ожерелье Кэт Тендер своей невесте, но она почему-то вышла замуж за другого. Но это ожерелье стоило мне всего $1.5, хотя, поверьте мне на слово, господин профессор, ни один из камней этого ожерелья не прошел бы через отверстие даже 20-дырного сита». «Милый мой Нед, — рассмеялся я, — это было ожерелье из искусственного жемчуга, обыкновенных стеклянных шариков, наполненных жемчужной эссенцией». — Все-таки, — возразил канадец, — эта эссенция должна стоить недешево. — А она ничего не стоит. Это чешуя мелкой рыбешки, уклейки, растворенная в азотной кислоте. Эссенция эта стоит сущие пустяки. Теперь я понимаю, почему Кэт Тендер вышла замуж за другого. С философским спокойствием сказал Нед Ленд. Но возвратимся к разговору о ценных жемчужинах, сказал я. Я убежден, что ни у одного из земных монархов не найдется жемчужины ценней той, которая принадлежит капитану Немо. Вот этой? Спросил Консель, указывая на драгоценность, лежавшую на черном бархате под стеклом витрины. Этой самой. Думаю, что не ошибусь, определив ее стоимость в 2 миллиона... Франков, поспешно подсказал мне Консель. Совершенно верно, в 2 миллиона франков. И для того, чтобы добыть ее, капитану Немо стоило только нагнуться. — Вот видите, — вскричал Нед Ленд, — почем знать? Может быть, во время завтрашней прогулки мы найдем такую же? — Хм, — буркнул Консель. — А почему бы и нет? — К чему нам нанаутилось и миллионы? — На борту они, конечно, ни к чему, но в других местах... — В других местах... — Консель покачал головой. — Нед Ленд прав, — сказал я. — Если бы мы привезли в Европу или Америку жемчужину ценой в несколько миллионов франков, это придало бы большую ценность рассказам о наших подводных приключениях, внушило бы к ним большее доверие. — Несомненно, — согласился канадец. — Но скажите, — снова начал Консель, которого интересовала больше научная сторона вопроса, чем материальная, — представляет ли какую-нибудь опасность ловля жемчуга? — Нет, — ответил я живо, особенно если принимать некоторые меры предосторожности. — А какие же опасности может представлять такое ремесло? — спросил Нед Ленд. — Разве что проглотишь лишний глоток воды. — Но дело не только в этом, Нед. Кстати, — добавил я, стараясь говорить так же беззаботно, как капитан Немо, — вы не боитесь акул, Нед? — Это я-то? — воскликнул Нед. — Мне, профессиональному гарпунщику, и вдруг бояться акул? — Речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк, втянуть на палубу корабля, отрубить ей топором хвост, вспороть брюхо, вырвать сердце и выбросить его в море. — Значит, вы спрашивали, а... — Вот именно. — В воде? — В воде. — Если захватить с собой хороший гарпун... — Знаете, господин профессор, в общем, это довольно неуклюжие животные. Для того, чтобы слопать вас, они обязательно должны перевернуться на спину. А за это время вы всегда успеете всадить им гарпун в сердце. У Неда Ленда была способность произносить слово «слопать» с таким выражением, от которого у меня мороз пробегал по коже. — А ты, Консель, какого мнения об акулах? — спросил я. — Я буду совершенно откровенным с хозяином, — начал Консель. — В добрый час, — подумал я. — Если хозяин не боится акул, почему же мне, его верному слуге, их бояться? —